пятый раз Альберт заметил угощение, словно вдруг прозрел. Он нетерпеливо обнюхал один плод, однако Крис напрасно ждал обещанную мной сцену, потому что Альберт аккуратно взял лакомство зубами, отошел в сторонку, сел на задние лапки и принялся есть с видом престарелой герцогини, изволившей откушать мороженого. Отнюдь не то, что было нужно нам. Ладно, хоть какой-то материал. В другой раз мы решили снять Потто. Этот зверек — отдаленный родич обезьян, а с виду он похож на игрушечного мишку. У Потто любопытное строение кисти. Указательный палец редуцирован до маленького бугорка, что позволяет ему крепче цепляться за ветви деревьев. А отростки шейных позвонков сзади буквально торчат наружу. И когда Потто надо обороняться, он прячет голову между передними лапками, так что в пасть врага впиваются острые шипы, которые могут отбить аппетит даже у самого кровожадного хищника. Нам Потто нужен был для связки с другим эпизодом, снятым накануне. От него требовалось всего лишь посидеть спокойно на ветке, потом дойти до ее конца, и больше ничего. Он уже пообедал, и мы рассчитывали управиться со съемками в 5 минут. В подходящем месте мы выбрали подходящую ветку, расставили софиты и камеры, на что ушло немало времени. Наконец извлекли из клетки Потто и посадили его на дерево. Он тотчас спрятал голову между передними лапками и замер в оборонительной позе. Прошло 1/4 часа. Софиты перегрелись. Пришлось их выключить. Потто оставался недвижим. Я недоумевал. Почему он вдруг испугался нас? Ведь давно уже привык есть из рук. Так или иначе, зверек перетрусил, и нам оставалось только терпеливо ждать с выключенными софитами. Надо вам сказать, что для меня нет ничего прекраснее ночного тропического леса. А этот лес был особенно хорош. В период дождей овраг, где мы сидели, наверное, заполнялся бурным потоком, но сейчас было сухо, и валуны обросли мхом, по которому ползали и над которым летали сотни горящих изумрудом светлячков. В воздухе бесшумно проплывали призрачные стайки мотыльков, со всех сторон звучало пение цикад и других насекомых, то словно пила жужжит, то кто-то звонит в крохотный колокольчик. Поглощенный созерцанием, я чуть не забыл про Потто и BBC. Вдруг Крис прошептал мне на ухо. «Кажется, тронулся». Мы заняли боевые посты, включили свет. Потто приподнял голову и снова спрятал ее. Еще 1/4 часа ожидания. А затем произошли одновременно 2 события. Потто поднял голову, и в ту же минуту Юарт, поглядев на часы, изрек, должно быть, самую неподходящую к моменту фразу, какая только звучала в Африке после встречи Стэнли и Ливингстона. «Ребята в Бристоле сейчас как раз выходят из пивной», — произнес он проникновенно. Слова Юарта произвели сильнейшее впечатление на Потто. Видно, он был одним из лидеров общества трезвенников, ибо вместо того, чтобы бежать по ветке в сторону камеры, зверек повернул кругом и задал стрекача. 30 минут ушло на то, чтобы отыскать его среди ветвей. Наконец Потто был пойман и водворен на место, после чего безропотно выполнил все, что от него требовалось. И нужный эпизод был снят. В итоге мы потратили больше 2 часов на кадры, которые на экране длились от силы 30 секунд. Разумеется, мы снимали также будни зверинца. Чистку клеток, кормление животных. Правда, называть уход за животными будничным делом неверно. Во все дни недели они всячески стараются озадачить вас и вывести из себя.